Уголки губ Абана поползли вверх, и он саркастично рассмеялся. Чего и следовало ожидать, на эту маленькую святошу жалко смотреть. Вот только этот праведный гнев слишком смехотворен в свете правды. Такая верность вызвана невинностью. Дело в ней. Ну, ты и правда красавица, но свои драгоценные камни я люблю больше, договорив, Абан хмыкнул. Но знаешь, если продолжишь жить, старик просто сдохнет от волнения. Чечушь, чего вы вообще добиваетесь? Я задумался. Нет, она и сама уже должна догадываться. Сила духа всераз способна распознавать ложь. Возможно, они вовсе не врут, поэтому ее волнение нарастает. Похоже, Сирас готова в любой момент заплакать. К король Артера, никогда бы. Опустилась на колени Сирас, потеряв силы. Что будем делать, Цвиддона? Незаинтересованно посмотрел на нее Швайц. Разве не очевидно? Дадим Сирас Сашриен право выиграть свою жизнь. Понятно, как обычно, значит. Деловито поклонился Швайц. Если Сирас увернется от вашего копья, то победит и мы отпустим ее. Вы согласны, Абандона? Как умрет наша святоша, мне все равно, главное результат один. Так ли это на самом деле? Впервые заговорил человек, который до этого все время молчал. Он самый крайний слева, если смотреть с моего места. Там, где его тело не скрывают доспехи, повсюду бинты. Судя по голосу, мужчина. Из-под бинтов виднеется только левый глаз. Предводительница святых рыцарей священного королевства не известна за свою регалию духов. Цвит положил руку на подбородок. Я и правда слышал о ее регалии духов, поэтому и погнался за ней вплоть до сюда. Было бы здорово сразиться с ней в регалии духов, а после оставил бы ее вам. Взгляд Цвита снова сосредоточился на мне. Однако так я думал до недавнего момента. Цвиддона. Нахмурился Швайц. Почему-то меня больше заинтересовал этот парень. Швайц повернулся в мою сторону. Я тоже заметил, что вы уже какое-то время разглядываете его, но, что вас в нем так заинтересовало? Он же просто какой-то лакей, нанятый Сирас Сашриен. Ты стар, Швайц. Этот парень очень занятен. Цвит слабо улыбнулся, глядя в мою сторону. Парень, его смотревшие на меня красные глаза были наполнены ожиданием. Что ты, черт возьми, такое? Я уже какое-то время не могу пошевелиться. Король скелетов, монстр, который оказался слабее моих ожиданий. Я слишком опасался монстров в руинах Милуса. Боюсь, я не так хорош в оценке слишком слабых монстров. Однако, когда враг силен, все иначе. Можно без труда заметить, кто шире или выше тебя. Просто взглянешь на таких, и видишь, как они возвышаются над тобой подобно башне. Тебя тоже легче увидеть, когда ты огромен. Где бы они ни стояли, сколько бы ни меняли положение, их легко можно увидеть. Вот как я пришел к пониманию масштабов чьего-либо существования. Поэтому я осознаю, что в сложившейся ситуации мне все равно, что приставили лезвие к горлу. Как только я совершу какое-нибудь агрессивное действие, Цвит тут же прикончит меня одним ударом. Сильнейший из людей. Цвит Гартланд. Мои инстинкты кричат, что его прозвище сильнейшего не для показухи. Он намного опаснее пожирателя душ. Я весь обливаюсь потом с момента встречи с ним. У меня все лицо мокрое. В зависимости от моих решений, я могу расстаться здесь с жизнью. Мы выживем. Или умрем. Проживем ли мы остаток наших жизней или нет? Кап, кап. С меня водопадом капал пот. Возможно, все зависит от меня. Однако вот что интересно. Все так же, как и тогда, в руинах избавления. Пусть сейчас я и в большой опасности. Ты, оживившись, поинтересовался Цвит, почему ты улыбаешься? Ага, точно. Почему только в такие моменты? Я способен улыбаться. Нет, должно сработать. Эй, Цвит Гартланд, ответил я Цвиту с искаженной улыбкой. Отлично. Он пока что не атаковал. У меня получилось передать ему то, что я не планирую нападать. Я показал ему, что хочу поговорить. Наверное, я не успею поднять даже руки, но смогу хотя бы поговорить. Хватит и этого. Может, поговорим немного. Взгляд Цвита смягчился. Ясно. Иначе говоря, если не пытаться применить свои навыки. Хорошо. Договориться с сильнейшим возможно. Глава 77. Возможность, которую они так ждали. Первым делом представься. Хати Сколль. Понятно. Псевдоним, значит. Без труда раскусил он меня. Ну, да. Значит, должна быть причина, по которой ты скрываешь настоящее имя. У принцессы-рыцаря схожие обстоятельства. Цвиддона, Вдруг вмешался Швайц. «В чем дело? Я по-прежнему не понимаю, чем вас так заинтересовал этот парень?» «Странное дело», — ответил Цвит. «Он не выглядит напуганным даже перед 5 драконьими воинами. Вот значит как. Как по мне, он уже весь употел от страха. Ты ошибаешься. Его реакция явно отличается от страха. Присмотрись. Это взгляд не потерявшего волю к сражению, он словно ждет идеальной возможности нанести удар. Как он может навредить вам, Цвитдона? Что он вообще может? Ему не успеть закончить чтение, какие бы заклинания он там ни знал. И к тому же, вы опередите его, если он попытается воспользоваться каким-то магическим инструментом. Он понимает, что если шевельнется и мне это не понравится, то умрет от моей руки. Однако даже при этом он улыбается и проявляет намерение поговорить со мной. Не сдаться, не молить о пощаде, он просто хочет со мной поговорить. Такого раньше никогда не происходило. Швайц выглядит так, словно он немного понял объяснение Цвита. Уголки губ Цвита немного приподнялись вверх. Человек, который намного слабее меня, почему-то пытается выпутаться из этой ситуации. Ему даже известно, что меня называют сильнейшим из людей. А он хорош в построении домыслов. У него наметан глаз. Ну как, Швайц, теперь не думаешь, что он довольно занятен? Действительно, в этом затхлом месте наконец прошелся свежий ветерок, и, думаю, на этой сцене пока еще рано опускаться занавесу. Мне хотелось бы продолжить эту игру с ним. Что до Сераса Шрейн? Цвит продолжал, не спуская с меня взгляда, больше она меня не интересует. Судя по реакции от моего вида, не думаю, что она даже близко стоит к моему уровню. Похоже, она потрясена, особенно узнав о настоящем Артере. Их разговор тоже представляет для меня ценность. Лучше запомнить все как следует. Однако просто молчать тоже нельзя. Но, хоть и говорю это, мне также нужно и как-то отвлечь от себя внимание. Я не вижу брешей в обороне Цвита. Все-таки ситуация немного отличается от того раза с пожирателем душ. Не нужно торопиться. Если где-нибудь ошибусь, мне конец. У меня есть вопрос, заговорил я, дождавшись подходящего момента. Хорошо, говори. Ты же ищешь сильного противника, который оставит тебя довольным. Да, ты не ошибся. Но почему ты тогда не сразился с теми, чья сила превосходит человеческую? Думаю, я понимаю, к чему ты клонишь. Продолжай. Во-первых, есть великий повелитель зла и его армия. В данный момент довольно непросто сразиться с ним. Почему? Проблема в Магнаре. Северная страна, о которой я слышал. Первое препятствие на пути армии великого повелителя зла. Король Магнара не допустит появления чужих войск в своих владениях. Пусть великая крепость пала, пока существует рыцарский орден белых волков, они откажутся принимать подкрепления из других стран. Особенно они насторожены к нашей империи Бакуас, поскольку мы вторглись в нею. Но если говорить откровенно, я не прочь сойтись в дуэли с лидером белых волков. Тогда почему бы не отправиться туда сейчас же? Ты же сильнейший на континенте. Разве ты не можешь делать, что пожелаешь? Даже при этом мне приходится принимать во внимание вещи с точки зрения предводителя моих рыцарей. Не могу сказать, что я так уж предан его императорскому величеству, но дом Гартландов удерживает меня от слишком безрассудных действий. Особенно, когда это может повлиять на отношения с другими странами. Разумеется, для меня это довольно прискорбно. Отношения между государствами – штука довольно сложная. Пусть мы и черные драконьи рыцари, сильнейшие войска в мире, нам не одолеть объединенные армии других стран, добавил Швайц. Например, Цвет направо и налево убивает сильнейших воинов других стран, в результате Бакуас подвергается нападению со всех сторон от других стран. Так значит его сковывает собственная семья. Фуму. Даже сильнейший не без слабостей. Иначе говоря, он жаждет противников из-за этой ограниченности. Как насчет Алиона? Поинтересовался я. Не пытался сразиться с богиней Алиона. Мне хотелось бы узнать его отношение к сраной богине. Богиня Висис, говоришь, пока что не хотелось бы обращать богов против себя. Наш Бакуас и Алион тесно сотрудничают. Хотя лично мне не нравится эта богиня, но... Свет в глазах Цвета стал ярче. Я возлагаю большие надежды на этих необычайных героев, которых она призвала. Герой из двух, с... Чего и следовало ожидать, он заинтересовался ими. Святые Джоната, безумный император Миры, убийца дракона Фурзы, все они привлекательные противники. Однако, Цвет слабо улыбнулся, именно герои из другого мира будут обладать наибольшей силой из-за своего божественного покровительства. Также, возможно, они станут ближе всех к моему положению сильнейшего. Я надеюсь и верю, что они станут заклятыми врагами Цвета Гартланда. Я вроде как понимаю, что он пытается сказать. Этот Цвет Гартланд. Но ты и правда считаешь, что богиня позволит тебе сразиться с героями? Когда герои разберутся со своими обязанностями победы над великим повелителем зла, думаю, она позволит разок. Однако, Цвет продолжил в каком-то приподнятом настроении. Если великому повелителю зла удастся каким-то образом покончить с белыми волками Магнара, истребить героев Алиона и разорвать богиню на части, то он двинется на нас, черных драконьих рыцарей, и тогда я встречусь с ним. Из его речи так и веет абсолютной уверенностью в своих силах. Ему главное сразиться с сильнейшим воином, который переживет всех, и неважно, кто это будет. Он желает только битвы. Однако из-за своего положения он скован в своих действиях. Цвет не знает, что делать со своей силой, которая сделала его сильнейшим. В этот момент, кстати говоря, раз речь зашла об Алионе, не Сирас Сашриен ли глубоко с ними связана? Пробормотал Цвет себе под нос. Отчаявшаяся Сирас устремила взгляд вверх. Она выглядит рассерженной. «О чем вы? Я глубоко связана с Алионом». «Что?» Сирас среагировала так, словно не понимает, о чем речь. Цвет коротко вздохнул. «Ты все равно станешь подношением почти покойному старику. Хорошо, я поведаю невежественной тебе, почему священное королевство не было разрушено», Цвет продолжил, хотя по виду не сказать, что ему так уж интересна эта тема. Наш Бакуас очень долгое время не нападал на нею, однако в один день политика вдруг изменилась, и мы вторглись в королевство. И все это произошло именно из-за тебя, Сирас Сашриен. Глава 78. Раскрытие правды. Все из-за меня. Не смогла сдержать недоумение Сирас. Это явно видно по ее лицу. Швайц с жалостью посмотрел на нее. Судя по твоей реакции, тебе совершенно ничего об этом не рассказывали. Чушь. С чего это мне быть основной причиной нападения Бакуаса на нею? Швайц, вдруг обратился к нему Цвет. Швайц слегка склонил голову. Похоже, Цвет оставил все объяснения на него. Сирас Сашриен, тебя хочет богиня Висис. Что? Та сраная богиня. Сраная богиня хочет Сирас. Что это значит? Сирас тоже выглядит сбитой с толку. Богиня Алиона хочет меня. Я слышал, это случилось с появлением предзнаменования великого повелителя зла. Богиня потребовала тебя от короля Артеры. Зачем я понадобилась богине? Швайц не знает точной причины. Однако у богини есть несколько подчиненных, называемых апостолами Висис. Великий повелитель зла все же вернулся в этот мир. Но я не помню, чтобы слышала об этом. Все потому, что король Артера ответил твердым отказом. Мой король поступил так. Только не говорите, что она просто хотела воспользоваться мной, чтобы найти слабость короля и воспользоваться ею. Нет, что-то здесь не так. Если бы дело было в этом, то их действия слишком неразумны. Возможно, есть и другие причины, почему святой король желает смерти Сирас. Причины, по которым он отказывается отдавать ее. Серьезный удар по королевству, если оно лишится предводительницы святых рыцарей. Нет, разговор пяти драконьих воинов уже намекнул на причину, а именно, на характер короля Артеры. Уже сломлен, погряз в фантазиях, похотливые желания, труп, по которому он узнает о ее чистоте, необычайная привязанность к Сирас, это и есть причина. Поэтому он и не хочет отдавать Сирас другим, однако они уже так долго не виделись, что он отправил за ней убийц. Король хочет, чтобы Сирас была только его. Вот что я думаю. Однако она уже не вернется к нему. И раз так, он подумал просто убить ее. Вместо того, чтобы отдать, он скорее убьет ее. Для короля такое вполне возможно. Он и правда стал сломленным стариком. Хотя, если моя догадка верна, то Сирас трудно назвать причиной падения страны. Если уж кто здесь и виноват, так это сраная богиня и бывший святой король. Швайц посмотрел в направлении далекого Алиона. Говорят, из-за существования богини Алиона на этом континенте уже долгое время не было конфликтов. Швайц перевел взгляд обратно на нас. Бакуас все это время не вторгался в Урзу потому, что у нас мирное соглашение, а богиня выступает посредником. На континенте очень сильно влияние богини. Мирное соглашение между Бакуасом и Урзой. Посетители таверны говорили о чем-то таком в Милсе. поэтому Урзе и не приходится беспокоиться об Акосе. Но Ния не только отказала в требовании богини, но и начала игнорировать все последующие сообщения из Элеона. Об остальном тебе уже, наверное, известно, да, соглашение имеет силу, поскольку за ним стоит богиня, но если она перестанет его поддерживать, страна становится несостоятельной. Иначе говоря, когда влияние богини перестало распространяться на нею, Бакуас воспринял это за зеленый свет. Не может быть, это еще больше шокировало Сирас. Другими словами, богиня разглядела в тебе полезность. Если принимать в расчет случай короля Артеры, то можно воспользоваться даже твоей неземной красотой. Вдруг, Абан начал хихикать, наша святоша считается самой красивой девушкой в стране. Но что важнее, Цветчан, разве она тебя совсем не интересует как мужчину? Скажем просто, я ценю ее как красивое произведение искусства. Однако самым сладким медом для меня являются сильные противники, с которыми я могу сразиться. Единственные, кого я могу назвать красивыми, люди, с которыми мне довелось сойтись в поединке. Фуму, похоже, твоя необычайная красота склонна сводить с ума власть имущих. Королевская семья не прям ходячая катастрофа. Что там с принцессой? Поинтересовалась Сирас. Немного внезапный вопрос. Может, она отреагировала на королевская семья? Ей ответил Швайц. Ты о принцессе Катли. Она в безопасности. Выпалила еще один вопрос Сирас с неуверенностью в голосе. Самой собой, она ведь станет женой Цветадона. После этого разговор продолжил Цвет. Это приказ, полученный от его императорского величества. Брак необходим для поддержания стабильности правления Бакуаса в Нии. Принцесса сейчас, она довольно волевая девушка, так что можно сказать, я немного жду этого. Хоть и говорю все это, мне по-прежнему неведомо очарование противоположного пола. Я бы предпочел сразиться с тобой, известный как принцесса-рыцарь, Цвитгартланд. Его и правда интересуют только поединки с сильными противниками. Однако Сирас Сашриен все равно умрет здесь. Наверное, нам стоит по крайней мере послать ее голову Катлии. Ха-ха-ха, поступить так с принцессой. Молчать. Слабакам вроде тебя не дозволено говорить, тут же перебил ее Цвит. Что? Мой разговор с тобой закончен. Можешь ненавидеть только собственную слабость, которая не дала тебе сразиться тогда, заявил Цвет, глядя на Сирас. Нет ничего хуже человека, который притворяется, что у него есть шанс на победу. Иногда лучше достойно принять смерть и не сопротивляться, чтобы спокойно уйти в другой мир. Терпеть не могу тех, кто бежит из страха. Если слабак выступит против меня несмотря на свою слабость, вот тогда я очень уважительно отнесусь к нему. Цвет улыбнулся на фоне заходящего солнца. Стоит ли говорить, что я больше предпочитаю тех, у кого достаточно сил убить меня? Вроде все готово. Наконец-то открылся путь, который мне нравится. Путь к моему спасению. Тем не менее, уже солнце садится и мне наскучила эта болтовня. Уже придумал план, парень. Цвитгартланд, ты и правда желаешь врага, который подвергнет твою жизнь опасности. Верно. Не торопись. Нужно успокоиться. У меня нет права на ошибку. Раз так, то может мне попробовать. Ты враг, который подвергнет мою жизнь опасности. Но что ты вообще можешь? Не так, что ты скрываешь. Откуда эта уверенность, которая не дает тебе дрогнуть перед пятью драконьими войнами, что намного сильнее тебя? Пока все, что я вижу от тебя, блеф. Но ты прямо убежден в этом. Ты должно быть что-то скрываешь. Так, как ты и догадался, у меня есть парочка секретов. Если не расскажешь о них сейчас же, я прикончу тебя этим копьем. Готовься, парень. Я протяженно выдохнул, и после небольшой паузы, заговорил. Если правильно помню, ты говорил, что самыми сильными являются люди с божественным покровительством и что они ближе всего к твоему положению сильнейшего. Цвет приподнял бровь в ответ на мои слова. Как ты того и хочешь, я раскрою один свой секрет, ухмыльнулся я Цвету. Меня зовут Токамимари. И ключом к выходу из этой ситуации станет. И я герой из другого мира. Глава 79. Мы еще встретимся, и тогда. Теперь мне наконец понятно. Положил Цвет свободную руку на подбородок. От этого его действия возникло чувство, что я смотрю на себя. От тебя и правда какая-то странная атмосфера. Так вот значит в чем дело. Только Дона герой из другого мира. Тоже удивилась Сирас. Похоже, это стало неожиданностью даже для пяти драконьих воинов. Ха. Парень правда что ли герой из другого мира? До меня доходили слухи, что богиня уже успешно закончила призыв героев, однако встретить одного здесь неожиданно. Цвет начал расспрашивать, я сразу же заметил, что его голос немного оживился. Тем не менее, Токамимари, что ты здесь делаешь? Цвет поймет, если я солгу. Похоже, у него для этого какая-то другая способность, не как духи Усирас. Как только я представился, он сразу понял, что это всего лишь псевдоним. Если нагло буду врать, он тут же меня раскусит, поэтому ложь здесь не пройдет. Мне необходимо продвигать разговор, используя только правду, чтобы выжить. У меня довольно необычное положение по сравнению с другими героями. Так, поэтому я действую отдельно от них. Другим не позволяется, но богиня сама отпустила меня. Не похоже, чтобы в твоих словах была какая-то ложь, но, как я и думал, у него, похоже, и правда какая-то способность распознания лжи. У меня по щеке снова побежал пот. Необычное положение по сравнению с другими героями. Я действую отдельно от них. И отправила меня именно богиня. Я ни разу не соврал. Все это правда. Однако все зависит от того, как Цвет интерпретирует сказанное. Разговор с тем, кто способен распознать твою ложь. Можно ли сказать, что опыт Сирас плодотворно повлиял на меня? Почему ты действуешь отдельно от других героев? Или это какой-то секретный приказ богини? Нужно избегать ответов «да» или «нет». Я гордо улыбнулся. Можно ли вообще меня сравнивать с другими, если мои характеристики так сильно отличаются? Ха! Прищурился Цвет. Его взгляд наполнился высокими ожиданиями. Да, я герой Е-ранга. Мои характеристики явно отличаются от других героев. Из-за этого мне можно действовать самому по себе. Человек, которого богиня признала особенным. Хмм. Да, богиня считает меня своего рода особенным. Ну не занятно ли это? Итак, чего же изволит наш герой из другого мира? С лицом полным уверенности я озвучил свое требование. Отсрочку. Цвет, кажется, понял, что я имею в виду. Так ты хочешь, чтобы мы пока что отпустили тебя? Да, верно. Однако, что мне с этого будет? Ты не пожалеешь. По крайней мере кое-что ты получишь. И что же именно? Я стану сильнее, и возможно смогу убить тебя. У Цвета словно холодок пробежал по спине. Он отреагировал так, будто у него кожа покрылась мурашками. Губы Цвета изогнулись в кривую ухмылку. Такое чувство, что он пытается сдержать радость, которая вырывается у него на лице. «Убить меня, говоришь? Я герой из другого мира. Если буду просто повышать уровень, то могу даже достичь твоего уровня». Мой тон стал более грубым. Я проявляю агрессию и бросаю ему вызов на этом шатком основании. Если продолжу расти, то действительно в итоге достигну уровня Цвета. Мимари только сейчас твердо в это верит. Уже так и вижу, как Цвет принимает решение. Этот парень, тебе известно, насколько я велик, однако ты по-прежнему считаешь, что можешь дотянуться до меня. Как я и думал, ты интересный. Я стану сильнее всех. Моя конечная цель заключается в том, чтобы получить достаточно сил и раздавить все на пути, включая и ту богиню. Что ж, давай послушаем, как ты собираешься стать сильнее. Если правильно помню, герои из другого мира отчаянно ищут монстров с золотыми глазами. После этого мы направимся в область золотых демонов. Восторг Цвета тут же подскочил. По его выражению видно, что он ожидал этого ответа. Ты направишься туда, чтобы поохотиться на монстров с золотыми глазами, которых там в избытке? Так, возможно, двусмысленно улыбнулся в ответ. Но зачем тебе все это? Разве богиня не должна была подготовить для тебя противников подходящей силы? Мой путь отличается от других героев. Поэтому богиня Висис предоставила мне свободу действий. Словами богини было, если выживешь в руинах и выберешься на поверхность, мы тебя больше не тронем. Алион предоставит тебе право жить как пожелаешь. Мне сказали, что пока что не будут мешать. Короче говоря, я волен делать что угодно, пока это не идет вразрез с целями богини. Разве у тебя нет слова в принятии решений высшим кругом, раз ты собираешься в итоге сразиться с великим повелителем зла? Оставлю это для твоего воображения. Хмм. Похоже, ты герой, которого богиня едва ли может контролировать. Взгляд Цвета наполнился радостью. Если судить по моим нынешним характеристикам, божественное покровительство еще не так сильно влияет на их значение. Поэтому сейчас я и могу казаться слабаком, но и в итоге стану героем, которому по силам будет убить сильнейшего из людей. Так что ты уже должен знать, как сейчас поступить, ведь так. то есть отпустить тебя, да. Однако, есть ли вообще какие-нибудь гарантии, что ты и я сойдемся в поединке? Насчет этого не волнуйся. Что бы ни случилось в будущем, я все равно вернусь к богине, Хэймэм. Хотя, это все может подзатянуться в зависимости от того, как гладко пойдет битва с армиями великого повелителя зла. Даже если и вернешься к ней, сомневаюсь, что зная о твоих особых способностях, богиня бы тебя вообще отпустила. Как бы выразиться, я обязан вернуться. Я должен вернуться к ней, так что никуда не исчезну. Это должно быть довольно очевидным. Я обязательно вернусь к богине. Хорошо, оживленно ответил Цвет. Хочу взглянуть на это. Даже если твой рост окажется скудным, все равно хочу увидеть его. Героя, которого богиня признала за необычайный скрытый потенциал, я хочу убить его своими руками. Прямо с языка снял, я шагнул вперед. Поэтому однажды мы разберемся, кто сильнее, Цвет Гартланд. Цвет выглядит необычайно счастливым. Ты всего лишь слабый человек, но заставляешь меня кипеть от злости. Однако мне нравится твой бойцовский дух, и это намерение убивать. Отлично, я согласен. Мы отпустим тебя, Токамимари, заявил Цвет. Хе-хе, как я и думал. Что ж, тебе лучше бы покинуть эту сцену. Нам по-прежнему еще нужно убить Сираса Шрейн, так что иди. Сирас глубоко вдохнула в ответ на эти слова. Я тут же заговорил. А вот с этим у нас возникает проблемка. Что? Сирас необходима мне для моего путешествия. Она нужна тебе в дорогу к области золотых демонов. Я еще на уровне, когда мне нужен кто-нибудь в помощнике. Ты и сам должен это понимать, верно? Да, она будет ослаблять монстров, а ты наносить последний удар. Может, она и слаба для кого-то твоего уровня, но ты же признаешь, что Сирас со Шрейн довольно умела, когда речь заходит о битве. Однако разве тебе не нужно доложить о ней богине? Возможно, та уже потеряла в ней интерес, но призвавшая тебя богиня когда-то хотела заполучить Сирас со Шрейн. Думаю, если не сообщить, то испортишь ей этим настроение. Я уже упоминал об этом, но знаешь, что произошло с ней, когда ей испортили настроение? Ха, меня это никак не касается. Да мне все равно, что там у этой богини на уме. Ты можешь просто постоянно откладывать доклад ей об этом, рассмеялся я, доказывая свою твердость в этом решении. Если я могу чем-то воспользоваться, я этим воспользуюсь. Мне плевать на мнение богини. Я воспользуюсь Сираса Шрейн, чтобы стать сильнее. Только это имеет значение. Фу. Цвет широко раскрыл рот. Фу, фу-ха-ха, фу-ха-ха-ха-ха. Так вот значит как. Восхитительно, Токамимари. Точно, только это имеет значение. Одной этой причины вполне достаточно. Твои мысли наполнены логикой, но все же ты совершенно одержим разорвать врагов на части. А-а, как давно я в последний раз видел людей подобных тебе. Того, кем не движет трусость. Того, кто прямо мне в лицо заявляет о своей решимости. Цвет поудобнее уселся в седле. Отлично. Что ж, мы проявим немного милосердия. Цвет посмотрел на Сирас и указал на нее. У меня хорошее настроение, поэтому пока что мы отпускаем Сираса Шрейн. Абан тут же заволновался и поднял шум. Постой, Цветчан, что ты задумал? Ты серьезно отпустишь Святошу, когда она прямо перед нами? Тока говорит, что она необходима для его роста. Просто убьешь ее, когда я получу своего току. Если беспокоишься насчет ее исчезновения с континента, то мы просто отправимся к западному континенту по дипломатическому пути на судне из Джоната. Затем мы направим прошение, чтобы их правители выдали ее. Факт того, что мы убьем ее, не изменится. Ведь неважно, сейчас это произойдет или позже. Да, но знаешь, выследить Святошу вообще-то было не так-то просто. А что если ее убьет какой-нибудь монстр в области золотых демонов? Ее труп сразу же съедят. Также возможно, что она попросту исчезнет туда, куда люди не дотянутся. Еще одно слово, и я тебя прикончу, угрожающе посмотрел на него Цвет. Тут же замолчал и побледнел Абан. Цвета всего переполняло намерение убить. Дрогнули даже остальные члены пяти драконьих рыцарей. Всего одно угрожающее заявление раздавило всех присутствующих. У черных драконьих рыцарей есть только одно абсолютное мнение, и оно принадлежит Цвету Гартланду. Можно сказать, что нащупав его слабость, ты можешь контролировать волю всех драконьих рыцарей. И на этом, твою жизнь продлили, Сираса Шрейн, заявил Цвет. Лучше бы тебе использовать ее по полной, Тока. Отныне ты станешь инструментом Токи. Позаботься о том, чтобы отправить ко мне идеального Току. Посмотрим, если тебе не удастся защитить его, вместо тебя пыткам подвергнется Котлия. Если успешно отправишь мне его в идеальном состоянии, тогда я убью тебя сразу, не причиняя никакой боли. Даю слово, Тока Дона. Прости, Сирас, таков расклад. Ничего, Сирас уже тоже поняла. Чтобы выпутаться из этой ситуации, нужно согласиться на условия Цвета. Другие члены пяти драконьих воинов ничего не сказали о его решении, ведь мнение Цвета абсолютно. Швайц обратился к нему. Цвет. Слушаю. Найди патрулирующего периметр Гримриттера и передай, чтобы не трогал их. Есть. Похоже, что после получения прозвища убийцы с героической кровью он тебя почти не слушает. Ха. Хоть он и мой сын, он думает, что не такой, как другие рыцари. Надеюсь, он сразу же прислушается. Ясно. Белый дракон Цвета расправил крылья. Хмм, первый акт в этой пьесе получился намного лучше, чем я ожидал. Думаю, можно возложить немного ожиданий на следующее открытие кулис. Выражение на лице Цвета смягчилось, словно ему очень повезло. С нетерпением жду нашей следующей встречи, Тока Мемори. Черные драконы остальных пяти драконьих воинов тоже взмахнули огромными крыльями и начали покидать это место. Они вот-вот улетят. Я по-прежнему весь потею. Сирас не умерла. Я тоже выжил. Мы успешно уговорили сильнейшего из людей отпустить нас. Наша ставка сыграла. Однако я все еще не перестаю потеть. Пара. Тока. Лич. Подонок. Цвет не откажет противнику, у которого хватает духу бросить ему вызов. Он не отказал, даже когда я подбирался к нему с таким вызывающим поведением. Его ни за что винить. Точно. Когда я шагал тогда вперед, то не планировал его убивать. Короче говоря, сейчас они в зоне моей досягаемости. Чего и следовало ожидать от сильнейшего из людей. Момент, когда их драконы развернулись и планировали улетать. Я нацелился на промежуток, когда их бдительность снижена сильнее всего. И все же Цвет единственный, кто на ужасающей скорости среагировал на мое намерение атаковать. Однако я уже воспользовался образовавшейся брешью и, следовательно, оказался немного быстрее его. Когда Цвет бы твердо поверил в правду, основанную на фактах, то скорее всего и пришел бы к нынешнему заключению. Он противоположность пожирателя душ. Пожиратель душ ослабляет бдительность, когда пренебрегает жертвой, увидев ее напуганной. Цвет же ослабляет бдительность, когда видит воинственный настрой. Вместо бегства нужно бросить ему вызов. Еще помогла его вера в то, что все это игра. Цвет на прощание бросил следующее. Первый акт в этой пьесе получился намного лучше, чем я ожидал. Думаю, можно возложить немного ожиданий на следующее открытие кулис. Тогда он имел в виду, что игра закончилась и для него самого. Поэтому он и убедил себя, что акт подошел к концу. Теперь пришло время положить этому конец. Можешь считать это низостью, но мне незачем давать такие судьбоносные обещания. По правде говоря, я так и не перестал потеть. Ведь этот момент станет решающим в моей судьбе. Все поверили, что акт подошел к концу, и теперь декорации будут меняться для второго акта, но в этот же момент они и расслабились. И поэтому, мне оставалось только нанести удар по образовавшейся бреши. Пусть это рискованно, но надо избавиться от них сейчас. К несчастью для тебя, Цвет, мы не в красивой сказке. Это темная история, в которой нет места обещанию дуэли с заклятым врагом, который ожидал Цвет. Все потому, что это история моей мести. Целью моего путешествия является лишь месть. Если как следует подумать над этим, в моей пьесе наличие черных драконьих рыцарей подвергает мою месть риску. Поэтому мне необходимо от них избавиться. В следующем акте они не нужны. Вот почему. Когда я произносил название навыка, то поднял к ним правую руку. Сейчас в том направлении можно увидеть падающими пятеро парализованных рыцарей. И я. С протянутой рукой к этим пяти рыцарям. Таким вот образом. Когда их жизни попали прямо ко мне в руки. Может, судьба и свела нас сейчас, но они теперь полностью в моем распоряжении. Здесь все и кончится, черные драконьи рыцари. Глава 80. Связь. Пять драконьих воинов и их драконы начали падать на землю. Ги-ги-ги. Взревели умирающие драконы. Все драконы обливались кровью, поскольку какое-то время пытались удержаться в воздухе под параличом. А когда кто-то пытается пошевелиться при параличе, у них хлещет кровь. Чего и следовало ожидать от ездовых драконов-рыцарей, считающихся сильнейшими рыцарями в мире. Попытался я заговорить с Цивитом. Все драконы пронзительно уставились на меня, прожигая взглядом. «Должно быть, так хотите убить меня, что это невыносимо, да». Драконы остались недовольными еще тогда, когда их наездники развернулись улетать. «Пигимару», — начал я отдавать команды. «Пиджи, готовься к этому. Пи». Я попытался обратиться ко все еще ошеломленной Сирас, но... «Что ты сделал, Тока?» — раздался голос свалившегося на землю Цивита. «Пытается подняться. Он по-прежнему вне зоны досягаемости сна. Слишком рискованно приближаться к нему. Я уже говорил», — ответил я, немного отойдя, «мои способности довольно особенные». Я протянул вперед руку. «Яд. Передо мной 5 драконьих воинов, нужно быть готовым к худшему. Не время переставлять режим яда на несмертельный и позволять им жить. Нужно убить их сразу. Ннн. Гахахаха». Застонал Швайц от боли. «Арх. Не может быть, неужели это? Паралич изменения состояния. Техника. Изменение состояния. Невозможно. Как ты применил его на всех нас одновременно? Такое просто не должно быть возможным. Гах. Из всего тела забинтованного человека потекла кровь. Гринхахаха. Когда-то белые бинты теперь окрасились кровью. Похоже, он попытался шевельнуться. Все члены 5 драконьих воинов лежат на земле, и я не знаю, сколько уйдет времени, пока они умрут. Может подождать перед применением сна, пока они как следует не ослабнут. Усыпляя их, я должен быть уверен в своей безопасности. Тока. Раздался звук вонзившегося в землю копья. Как и ожидалось, тебя назвали сильнейшим из людей не просто так. Цвет поднялся на ноги. Остальная троица даже не пытается пошевелиться, словно они сдались. Однако Цвет, как я и думал, несравним с другими. Его всего трясет, и он держится лишь благодаря копью и силе, с которой он напряг ноги. Пока он вставал, то здорово истек кровью. «Фтха!» — выплюнул Цвет сгусток крови. Кровь упала на землю и растеклась по ней. Кровь течет даже у него из глаз. Пожиратель душ пытался пошевелиться, но у него не получалось, однако Цвету это удалось. Цвет приготовил копье. «Пока что понаблюдаю, сколько еще у него получится шевелить телом через силу. Что произойдет, когда он использует все силы?» Пусть его правая рука сильно кровоточит, Цвет все же сжал копье. Он готовится метнуть его, несмотря на кровотечение. Еле пронесло. «Подойди я к нему тогда, и сейчас мне бы уже пронзили сердце. Все или ничего. Наверное, мне стоит принять эту ставку. Может подойти и попытаться применить сон. Пока еще не тот момент, когда Пигимару нужно воспользоваться этим».